Спасибо вам, что публиковали. Нам тут не часто так дают звонить. Вообще, по закону нам положено 5 раз звонить. Получается, что мы можем и раз только до автомата дойти. Ну, так бывает. Раз сегодня далеко звонить, то, конечно, очень даже рад, что люди прочитали. И потому что, я думаю, многие не верили, что такое вообще бывает. У нас же люди спят и думают, все, что показывают и говорят по телевизору, все это правда. Пусть люди на той стороне знают, что все, что здесь творится, все, что происходит плохого, я все фиксирую. Все фиксирую, потому что беспредела на этой стороне, вот здесь на дне нашем, цивилизации нашей белорусской, очень много. Я думаю, что скоро я еще что-нибудь опубликую.